Эйлин. Никто меня ни к чему не принуждал. Никто не принуждал. Никто. Просто сказали, что однажды ко мне придут, и пришли. И сказали, что говорить, что делать, когда делать. Никто не принуждал, мне не было больно. Это был мой выбор. Я сделала его сама. Это моя судьба. Между нами словно пропасть, словно пустота в моем сердце. Голоса в моей душе, голоса в бездне моего отчаяния. Ты можешь забрать мою боль, забрать мое горе. Ты можешь их забрать навсегда, чтобы их не стало. Сделай так, чтобы меня не стало. Мир, покой, пустота. Мой выбор, мое решение, мое грехопадение, мои кости, моя душа, мой путь, который я выбрала. Я сделала, как хотела, и ты ничего не можешь у меня забрать. Ничего.